прослушав часть лекций, пожалуйста, дайте мне формулу избавления от плохих черт характера. Как это сделать можно? В первую очередь надо знание получить, разве? Нет. Нет, вы все неправильно говорите. Ну вот видите, человек единственный. Говорили много раз, но один человек только вспомнил. Потому что веды, понимаете, веды эти, это шастры. Что значит переводится в переводе? Шастры. Как переводится? Это оружие. Понимаете, шастры с санскрита переводится оружие. Это значит, что надо иметь четкие концепции в голове, иначе вы не сможете пользоваться ведическим знанием. Вы можете все что угодно себе в голову, так сказать, взять. Но надо очень четко знать, что стоит на первом месте, что стоит на втором, что на третьем и так далее. Иначе невозможно действовать в этом мире. Первое – это смена концепции. Что значит сменить концепцию? Первое, надо захотеть сменить концепцию. Сменится она ли для нас сразу? Нет. Для этого нужно культивировать желание с помощью знаний. То есть сначала смена концепции, потом культивирование знаний. Второй вопрос. Второе. Следующее что будет? Культивирование знания. Дальше. Следующий этап. Знание само по себе будет действовать, если мы не имеем направленности в жизни никакой. Значит, следующий этап культивирования. Чего надо культивировать? Что? Целеустремленность. Целеустремленность. Человек становится как струна. То есть, если человек вялый, можно его изменить и что-то с ним сделать? Вот, допустим, есть такой прием. Допустим, знаете, как меч отточенный проверяют? Вату кидают в воздух. Если меч рубит вату, значит, он очень острый. Самое тяжелое разрубить то, что не имеет опоры, что просто в свободном падении, в свободном движении. Нужно иметь опору. Человек, который имеет целеустремленность, он как струна натянутый. Он, целеустремленность, это значит, что с помощью веры, что такое вера? Что такое вера? Одним словом. Нет. Что такое вера? Нет. Нет. Вера – это связь. Любая другая вера – это фанатизм. Как получается связь у человека? Связь, другими словами, переводится йога. Йога – это санскрита, переводится связь. То есть мы неправильно понимаем, что такое йога. Йога – это связь. Высшая йога – это связь с Богом. Человек связан с Богом. Как человек может получить целеустремленность, если он воспринимает цель? Воспринимать цель – это не что иное, как вера. То есть вера – это значит, что каким-то чувством человек воспринимает то, к чему он стремится. Потому что нельзя стремиться к тому, чего ты не воспринимаешь. В йоге есть такое утверждение. Если ты хочешь добиться чего-то, почувствуй это. Неважно, на каком расстоянии этот предмет находится, а по ведическому закону, по законам вед, человек добивается всего, что он может воспринять. неважно на каком расстоянии. Хотите на Марсе жить? Воспримите Марс, сосредоточьтесь, и в конце этой жизни, в следующей жизни вы отправитесь там жить, на Марсе. Нет проблем. Человек добивается всего в ведах написано, во Вселенной нет необитаемых мест. Просто разные формы жизни. Поэтому нет ничего недостижимого в этой жизни. Ничего недостижимого. Как достичь, надо иметь знания. Сначала идет концепция, свобода выбора. Человек выбирает. Говорит, я хочу вот это. Следующее, он приобретает знания. Дальше он натягивает себя как струну с помощью веры. Вера — это связь. Он прикрепляет себя к определенной идее в жизни. И нет никакого смысла менять свой характер, если ты ни к чему себя не прикрепил. Если человек не верит ни во что, он не сменит свой характер, потому что он подобен вате, которая летает в воздухе, и разрубить он не сможет свою плохую черту характера, потому что не к чему прикрепиться. Человек будет очень вязкая натура, не способная изменить себя. Когда есть целеустремленность, следующее, что нужно, чтобы избавиться от плохой черты характера? Следующее, нужна решимость. Откуда берется решимость? Как можно иметь решимость? Я хочу иметь решимость. Откуда берется решимость? А? Как? Нет. Убеждение, вот сказали, убеждение, да, целеустремленность. Но даже если человек целеустремленный, чтобы взрастить в себе решимость, нужно совершать аскезы. Из аскетизма берется решимость. Без совершения аскез человек решимым не становится. Невозможно стать решимым. Цель плюс аскезы. Целеустремленность плюс аскетизм. Дается решимость. И теперь заучите себе формулу, как избавляться от плохих черт характера. Человек должен понять, что высшее благо в этом мире – это отречение. Ведах отречение сравнивается с топором. То есть мы считаем, что вот эта черта характера для нас является благом. Или вот эта привычка, она не делает мне ничего плохого. Если ты хочешь определить, делает она тебе что-то плохое или нет, посмотри в Веды. В Ведах говорится, это вредная привычка. Если ты видишь, что вредная привычка, но не считаешь, что она тебе вредит, все равно человек должен отречься от нее, хотя бы на время, чтобы посмотреть на результат. Так вот, отречение Веды сравнивают с топором. Топор для разрубания – это топор. Отречение – это что такое? Это сила, которая рубит. Больше ничего не может разрубить, только возможность отречься. Допустим, как у нас говорят, неблагоприятные связи между мужчиной и женщиной, да, там какие-то связи неблагоприятные есть. Как можно их разорвать? Человек постоянно думает о другом человеке, он не может ничего сделать с собой. Да? Сначала надо изучить, что это неправильно, что не нужно иметь такие связи. Сначала человек изучает. Затем он начинает культивировать в себе способность иметь отречение. Отречение, способность иметь отречение – это качество святой личности. Это качество дает человеку возможность ездить на поезде, билет. Куда хочешь ехать? Туда, туда, в любую сторону. Без отречения человек не может никуда ехать. Он стоит на месте, он привязан тем своей жизни, он привязан своими идеями. Воспитывать свой характер человек не может без отречения, он привязан. Привязан определенным стилем, образом жизни, привычками, он привязан, как распятие Христа, он распят этим всем, он не может ничего сделать. культивировать отречение можно только с помощью целеустремленности и аскетизма. Так вот, веды говорят, формула такова. Топором отречения, наточенным знанием, наточенным топор отречения наточится знанием. Допустим, у вас уже есть способность иметь отречение. Как увеличить эту способность? Что значит иметь отречение? Отрекаться от неблагоприятных вещей. Это не значит, что отрекаться от всех, от семьи, от близких, там, от дома, от работы. Некоторые думают, стали верующими, некоторые думают, вот, я культивирую в себе отречение, поэтому я ушел с работы. Семья осталась без денег, я культивирую в себе отречение. Нет, веды говорят, такое отречение не является отречением, это на самом деле просто безделье. То есть топором отречения, наточенным знанием. Отречение точится знанием. Человек рубит чем? Рубит чем? А что такое рука? Разум. Человек рубит разумом. Разум является рукой. Допустим, мы можем мышцы качать, у нас есть мышцы, да? Мы с помощью мышц можно поднять штангу. Штангу самоконтроля можно поднять только с помощью разума. Разум тоже может иметь свои мышцы. То есть это тонкое тело, оно имеет материальную природу. И человек может накачать разум, он может сделать его сильным. Как качается разум? Как разум накачать? С помощью чего? С помощью культивирования практического знания. Практического. То есть практическое знание – это знание, подтвержденное в священных писаниях. Только его можно сделать практическим уже. Надо его реализовать, как бы, осознать. Разум становится крепким, сильным. Рука становится сильным, способна поднять топор. То есть топор отречения поднимается. И сила, силу что дает этому топору? Силу дает решимость. Вот с помощью решимости, силы решимости, топором знания, с топором отречения, наточенным знанием, человек разрубает плохую привычку. Понятно? Эта схема, она существует в природе. Надо ее осознать, надо с помощью внутреннего процесса осознать эту схему, как человек может избавиться от плохих привычек. Он начинает себе, у него есть, допустим, какая-то проблема. И он начинает себе культивировать. Сначала он говорит, я хочу избавиться от нее. Первый этап. Второй. Он начинает изучать. Получает знания. Почему он не должен иметь эту плохую привычку? Из этой привычки вытекает это. Он все изучает это. Изучив это дальше, он начинает думать, чего мне не хватает вообще для того, чтобы сделать это. Избавиться. Мне не хватает отречения. Топора не хватает и разума не хватает. Он начинает изучать священные писания в целом и на практике их проверять в своей жизни. Таким образом он начинает культивировать все силу разума и одновременно он начинает заниматься аскетизмом. Любые аскезы совершает в благости. Таким образом силу копит силу, с помощью которой он накачивает себе решимость, мышцы разума. Решимость – это мышцы разума. Потом, когда он накачал себе мышцы разума, взял топор отречения, наточил его знанием и щелкнул по своим плохой черте характера. И она разлетелась без всяких проблем. Все. Почему человек не может избавиться от плохой черты характера? Потому что он действует с помощью эмоций. Он эмоционально. Все, я бросаю курить эмоционально. Разум то есть разум не участвует в этом процессе. Он не с помощью разума это делает. Он не осознал еще глубоко, почему он должен бросить курить. Он не осознал. Он не хочет аскезами заниматься никакими, живет расслабленной жизнью и хочет бросить простую плохую черту характера свою, избавиться от нее. Когда человек осознал, когда человек отречение, культивирует отречение с помощью аскетизма, он становится аскетичным, культивирует в себе решимость, отречение культивирует с помощью знания, с помощью аскетизма он культивирует в себе решимость. И когда у него есть решимость, есть знания, и он точно знает, у него все концепции точно стоят. Это не надо делать, это надо. И он тогда берет и говорит себе слово. То есть все это действие, действие – это слово. Самое сильное действие – это слово. Он говорит себе слово, дает себе слово. Называется «взять обет». Он дает себе слово. Говорит, в связи с тем-то, из-за того, что я должен достичь в жизни такой цели, если я этого не сделаю, то я буду несчастным человеком. Поэтому я бросаю такую-то привычку навсегда. Все. Он чувствует в себе силу этого слова. И если он нарушит это слово, в этом случае жизнь его становится несчастной. Потому что слово, в отличие, допустим, человек может пойти за хлебом, забыть деньги, вернуться назад. Слово уже не вернешь. Оно изменяет концепцию человека. Человек дал слово, не выполнил. Изменяется концепция, все. Из гуны благости он переходит в гуну страсти сразу. Другие силы на него начинают влиять. Гуны – это самые большие силы во Вселенной. Они делают из человека все, что хочешь. Если человек слово дал, не выполнил, все. У него настоящее слово. Не те слова, которые мы даем каждый день. Настоящее слово дал – сильное. То есть обет, дал обет. Человек должен иметь обеты какие-то в жизни, обязательно. Обеты увеличивают решимость. Итак, сегодняшняя тема – это решимость, неотъемлемая часть нашей жизни, без которой человек не может существовать. Веды говорят недвусмысленно, аскезы являются источником всякой силы. Аскезы являются источником всякой силы. В том числе и силы решимости. Психической, физической, нравственной силы только аскезы дают любую силу. Обеты увеличивают решимость также. Мы сейчас будем разбирать, что увеличивает решимость. Обеты. Какой обет, допустим, человек должен давать тот обет, который он сможет выполнить? Он не должен давать глупых обетов. Допустим, никогда обет не должен быть бесконечным по времени, чтобы он не был глупым. Никогда он не должен даваться в суете, то есть между делом. Обет никогда не должен даваться перед каким-то человеком. Это обет страсти. Только перед своим близким можно давать обет. Перед незнакомым человеком не надо давать обетов. И перед духовным учителем можно давать обет. Перед своими близкими можно давать обет. Перед чужими людьми не надо давать обет. Лучше всего давать обет самому себе. Это легче, самый легко выполнимый обет. Давать самому себе, ограничивать его по времени. Допустим, мне нельзя говорить, я всегда буду раз в неделю голодать. Так нельзя говорить. Это неправильный обет. Вы компрометируете себя таким обетом. Надо сказать, месяц я буду голодать один раз в неделю. Понятно, да? Да, человек дает обеты. Чем больше он обетов выполняет, тем решимость увеличивается у него внутри. Сила решимости увеличивается. Сейчас вас спрошу на усвоение материала. Чья это сила, сила решимости? Чья? А? Разума. Кто-то вообще не усваивает. Сила решимости – это сила разума. В мышцах есть решимость? Вот человек встает такой здоровый. Подходит к нему вот такой вот маленький и может его победить. Потому что победы достигает тот, кто имеет больше решимости. Вы поняли меня? Это очень важно. Решимость, сила разума сильнее, чем сила мышечная. Поэтому те, кто занимается боевыми искусствами, они должны знать, что можно качать мышцы очень долго, но при этом не иметь никакой возможности побеждать. Для этого надо качать разум. Надо стать разумным и иметь решимость. Когда человек имеет большую решимость, а так как разум контролирует действия человека, разум контролирует, хоть у тебя какие мышцы, неважно. Слона ведет поводырь на веревочке, огромного слона, несколько тонн веса. Сколько у него там мышц? Много? И он ведет его на маленькой веревочке. Потому что у него больше разума у этого поводыря. Точно так же надо понять принцип. Хоть что качай, хоть характер качай, хоть психику качай, психика крепкая очень, но разум не крепкий. Когда человек имеет... Что такое решимость? Это сила, которая побеждает чужой разум. Или свой. Это сила, которая побеждает разум. Она ставит его в определенное положение. Заставляет его действовать определенным образом. Если человек способен... Накопил решимость. Он говорит другому человеку: брось оружие. Просто одно слово. И тот бросает. Хотя, может быть, он меньше. Просто я, когда увлекался в детстве этими историями, там была одна история, когда один человек победил целый отряд немцев, там разведчик Кузнецов. Они когда были на поляне, он был с одной стороны от них, он крикнул: «Вы окружены, бросьте оружие!» И они все, целый отряд немцев, побросали оружие. Это что, просто так? Вот я сейчас, допустим, скажу, разве это подействует? То есть я этот пример говорит о том, что у человека отточенный разум, сила решимости, все это есть. Понимаете, да? И, то есть это действует как сила. Решимость действует как сила. Это она увеличивается с помощью обетов. Человек, который способен держать обеты, увеличивает постепенно свою решимость. Какие обеты? Любые. Любые обеты. Буду вставать каждый день в определенное время. Это очень суровый обет. А есть попроще обеты. Допустим, не есть на ночь сладкое, допустим, такой обет. Кому-то очень тяжело. Ну, и так далее. Обеты — это то, что человек... Допустим, если вы дадите обет: каждый вечер буду есть сладкое. Это не обет. Потому что это удовлетворение чувств. Обет — это когда человек ограничивает деятельность чувств. Следующее. Благочестивые поступки увеличивают решимость. Если аскеза увеличивает решимость, это понятно. Как благочестивые поступки увеличивают решимость? Благочестивые поступки очищают разум. Более чистый разум имеет большую способность быть решимым. Например, человек не может бросить пить. У него не хватает решимости. А аскетизмом он тоже не может заниматься, потому что спиртное победило в нем всякую разумность. Спиртное убивает. Почему вредно пить спиртное? Почему вредно? Здоровье не так сильно портит, все уже врачи доказали. А? Разума, тонкое тело разума страдает. То есть спиртное уничтожает силу разума. Человек становится глупым. Но вы видите, безвольным, рушится семья. Он не понимает, что хорошо, что плохо. Правильно? Человек, который начинает выпивать. Вы все видите признаки деградации. А? Нет, всегда, хоть немножко. Человек спирт пьет просто, у него немножко изменяется. Точно так же, как вы не сможете заметить, допустим, когда из горы риса взяли чуть-чуть, вы не заметите. Вы скажете: риса сколько было, столько осталось. Нет, это все придумали. Христос никогда не давал причащаться вином. Это был просто виноградный сок. Потом уже сделали из него вино. Для того, чтобы людей привлечь как. К Христос никогда не причащал вином. Это был виноградный сок. Это вполне достоверный факт. Я изучал эти все вещи. А про что? Не вино он сделал, там все это не с вином было связано. Ну ладно, это другой вопрос. Вы видите, видите, какая проблема? Почему весь народ спился? Весь народ спился, потому что искренне верит, что вино – это хорошая вещь. Даже Иисус Христос пил. То есть цель. Вырвали сразу вот цель Иисус Христос, да? Цель Иисус Христос, и там в самой вершине цели вино тоже присутствует. Все. Весь процесс уничтожен. Человек не может не пить уже, все. Процесс самоконтроля в этом направлении уничтожен. Разве Иисус Христос делает так? Ну вы поймите, откуда берутся проблемы. Веды говорят, что проблемы имеют определенную закономерность. Откуда они берутся? Я вам объясняю технику возникновения проблемы. Как это возникает? Цель. Уничтожена чистота цели. Понимаете? Чистота цели уничтожена. Все. Допустим, если у меня цель немножко в боку, разве я вот туда приду? Дорога сворачивает постепенно. Человек уходит с правильного пути. Сначала вроде кажется вверх идем, потом раз, постепенно все ушел. Не заметил. Понимаете? Поэтому Иисус Христос никогда так не станет делать. Вы что, смеетесь? Он же все это знает. Зачем он так будет глупостями заниматься? Народ, чтоб весь спился. Нет. Это мы все придумали сами. Это существует определенная религиозная политика. Она ничего общего с истиной не имеет. Ну ладно. Итак, благочестивые поступки. То есть человек не может совершать аскезы. Естественно, ему не хватает знаний и всего прочего. Но что-то с электричеством, да, произошло? Ему не хватает знания, но тем не менее он может совершать благочестивые поступки. Любой человек может совершать благочестивые поступки, так? Любой. Разумный, неразумный. Просто надо знать этот принцип, что благочестивые поступки, они увеличивают решимость. И все. Решимость возрастает. Разум очищается. Ну, допустим, очень просто. Допустим, муж сильно пьет. Вы сделаете, подстройте так, чтобы он как бы неосознанно совершил какой-то хороший поступок. Неосознанно, просто так получилось. И будьте ему сильно благодарны за то, что он это сделал. Все. Этого достаточно, чтобы он протрезвел сразу, чтобы у него что-то в голове проснулось. Он сразу будет раскаиваться. Сразу легче станет ему жить. Один маленький поступок благочестивый, и уже сила появляется. Что-то изменить в своей жизни. Зачастую мы наоборот не то, что не оцениваем благочестивые поступки наших близких, а всячески стараемся указать, даже если они это делают, мы все равно на какие-то недостатки указываем, из того, чтобы подбодрить человека. Но когда человек полностью отрекается от чего-то плохого, он обретает огромную силу решимости. Это уже несравнимая вещь. Ну, полностью он, допустим, завязал в каком-то направлении. Сила решимости неимоверно возрастает. А также сила решимости возрастает, если человек перестает обсуждать других людей, сплетнями заниматься. Очень трудно перестать сплетничать. Но когда человек перестал сплетничать, у него появляется решимость. Большая решимость. Ну, она копится сама по себе. Надо перестать сплетничать, и решимость будет возрастать. Причина снижения решимости. Среди основных причин снижения решимости следует назвать А, я еще не все. Нет, я еще не все сказал увеличение. Не все увеличения. А, когда человек ведет чистый образ жизни, чистоту, увеличивает чистоту тела, ума и разума. Увеличение чистоты. Увеличение чистоты и разума, мы говорили уже об этом много раз. Увеличение чистоты тела тоже. Самое первое увеличение чистоты и тела, и разума, это что такое? Самое первое действие в увеличении чистоты. А? Вот-вот, не ну, а мыться. А самое первое действие в увеличении чистоты тела и разума, это каждый день омываться полностью с головой не холодной водой. Вода, глаза квадратные. Водой приятной прохлады. Можно, пожалуйста. Но если я скажу холодной водой, все русские люди будут обливаться ледяной водой. И простудят себе почки. Потом скажут, ведическое знание неэффективно. Просто фанатизм очень такая страшная вещь. Я ведь говорил прохладной водой, я не говорил холодной. Но вы все равно говорите о холодной. Что такое фанатизм? Это желание в гуне страсти использовать знания. Когда в гуне страсти знания используют, например, говорится, надо обливаться прохладной водой. Человек думает, а холодной еще лучше, наверное, будет. А еще холоднее еще лучше, а в проруби еще лучше купаться. Значит, сразу пойду в прорубь купаться. Все, вот это гуна страсти. Так, все, это вы поняли. Чистота увеличивает решимость. Когда человек омылся под водой, ему сразу хочется, значит, становится, появляется желание что-то делать как, согласно своей целеустремленности. Правильно? Вот до того, как омылся, не хочется. Как омылся, сразу захотелось. Поэтому, когда человек рано утром встал, что ему должно хотеться? Омыться просто. Больше ему ничего не должно хотеться. Не надо строить никаких планов, когда вы проснулись, потому что вы таким образом ставите себя в очень дурное положение. Разум оскверненный после сна, он еще спит, в нем нет силы. Поэтому с таким разумом надо поступать таким образом. Он говорит, ну что, ты сегодня опять хочешь делать то же самое, что вчера? Неужели ты думаешь, что у тебя получится? И надо ему сказать, нет, сейчас не время это обсуждать, надо просто идти мыться в душ. Надо ему сказать, никаких разговоров на эти темы, просто в душ и все хорошо. А потом после душа уже поговорим. Надо понять принципы эти все. Когда человек становится чистым, возрастает сила. Сила возрастает. Решимость возрастает с утра. Чем раньше человек встает, тем больше у него решимости. И чем позже он ложится, тем меньше у него решимости. Чем позже человек встает, тем меньше решимости. Но человек должен просыпаться таким образом. Он должен выбрать баланс между способностью быть бодрым. То есть, когда человек встает слишком рано, он уже не способен быть бодрым, потому что это не его гуны. То есть, когда человек встает раньше 4, это гуна благости. Человек не всегда находится в гуне благости. Он иногда находится чаще всего в страсти. Поэтому, если он встает раньше 4, просыпается, даже если встанет, он думает, а что я сейчас делать-то буду? То есть... Вечером он не думает, что делать. Он даже если все спят, он стирает, еще что-то готовит. Вечером все спят, он стирает, готовит. Он не думает, потому что это гуна невежества, наша любимая. Но когда гуна благости, она обескураживает. Человек встает и не знает, что делать. А что делать-то? Так рано. Вот эта вот сила, вот это вот действие на сознание, это гуна благости. Человек не может быть просто счастливым, он не понимает этого. Он не может быть просто счастливым, это гуна благости. Надо быть просто счастливым, когда рано утром встаешь. Но не все понимают. Поэтому человек должен встать, проснуться. И если человек не понимает, что делать, он обескуражен, ему опять начинает хотеться спать. Ну вы, допустим, все знаете такой трюк сознания. Вы просыпаетесь ночью, допустим, и случайно перепутываете время. Уже идете, моетесь, допустим, потом приходит, смотрите на часы, время 2 часа ночи. До этого вы чувствовали себя бодро и выспались. Но в эту секунду, когда вы посмотрели на часы, вас скосило сразу. Тут же прям бум. И все. Человек абсолютно не способен даже пошевелиться. То есть он хочет спать в эту же секунду. Это действует так сила разума. Так действует разум. Концепция срывается в голове, и все. И сразу никакой силы нет. Все пропадает, в теле сила, вялость наступает, руки, ноги трясутся, еле-еле доходит до постели человек. Так действует концепция. Чем позже человек встает, тем меньше у него решимости. Но вы должны выбрать золотую середину. У вас должно быть тонус, бодрость одновременно и способность быть решимым. Если вы поздно встаете, думаете, что от этого бодрость появится. От этого и даже бодрости не появится. Вы как бы хотите выспаться. Надо выспаться одновременно, чтобы решимость была. Для этого надо найти время, когда вставать. Это очень важно. Для большинства людей это около 5 часов утра. Кто хочет заниматься духовной практикой, тому надо стараться неуклонно вставать все раньше и раньше, до 3 часов утра. Но лучше не слишком быстро. Можно за 5 лет, так сказать, дойти до этой цифры, но не быстрее. И до 5 часов утра с 3 надо читать молитвы и думать только о счастье, больше ни о чем. Но откуда берется самая большая решимость? Вы должны знать, откуда берется самая большая решимость. Самая большая решимость берется из слушания с верой святого человека. Все. Потому что сила решимости это вещь абсолютно реальная. Она передается от одного человека к другому. Допустим, мы можем накопить с помощью своих поступков, допустим, ну, если взять вот этот зал в высоту, то, допустим, до уровня сидений мы можем накопить сами решимость. Но вот святой человек, если что-то скажет, мы с верой, очень с большой верой послушаем его, то решимость может возрасти до потолка. Несоизмеримые размеры, понимаете? Поэтому слушание является самой большой силой. Но для того, чтобы встречаться со святыми людьми, для этого нужна милость тоже. Это не так просто. Для этого нужно иметь такое внутреннее желание возвращать. Не всем доступно это. Какое знание увеличивает решимость? Есть два типа знания. Знание о благоприятных последствиях хороших поступков. Первый тип знания. И знание о неблагоприятных последствиях своих плохих поступков. Причем, если я скажу, курить вредно, это незнание. То есть вот это вот знание может сказать только тот, кто осознал, что курить вредно. И он должен говорить только тому, кто беззаветно верит ему. Например, я говорю, курить вредно тому, кто беззаветно верит мне. И больше объяснять ничего не надо. Человек получает знание внутрь, и он абсолютно уверен. Он чувствует, что курить вредно. Он это чувствует всем своим существом. В противном случае это незнание. Поэтому настоящее знание – это глубокое объяснение механизма, почему вредно курить, что происходит. Понимаете? А он слушал? А он слушал? Слышал. Он ничего не слышал. Наличие ушей не означает, что туда что-то всегда входит. И когда человек воспринимает звук, это еще не значит, что он слушает. В Ведах говорится, что слушание – это взаимодействие звука с разумом. Взаимодействие звука с разумом происходит только в том случае, если человек верит. Если человек не доверяет или просто слушает, но он не знает даже, что такое вера. А взаимодействие звука с разумом не происходит, поэтому слова, сила слов не доходит до человека. Можно хоть 10, хоть 1000 раз сказать. Поэтому воспитание детей, допустим, самое главное, это родителям вести себя так, чтобы дети не потеряли веру в них. Как только вера потеряна, то воспитание полностью уничтожено. Возможность воспитывать уничтожена. Потому что слушание, то есть через слова, родители говорят детям так, чтобы у них не потерялась вера, и через слова ребенок полностью контролируем, потому что слова взаимодействуют с разумом, он все осознает. Для этого надо очень много работать над собой родителям, чтобы это произошло. Надо заниматься больше не ребенком, а собой, а ребенку достаточно сказать одно слово. В этом заключается правильное понимание воспитания. А мы думаем, что воспитание это надо как можно больше времени ребенку уделять, а на себя и времени хватает. Это не воспитание. Воспитание это заниматься больше своими качествами, а ребенку достаточно будет сказать одно слово. Что уменьшает решимость? Вот здесь вы правильно сказали. Нарушение режима жизни нарушает решимость. Даже один раз человек не вовремя лег спать, у него уже на следующий день вялость, у него уже на следующий день решимости меньше. Не покушал не вовремя один раз, уже на следующий день хуже, тяжелее жить, способности что-то делать уже меньше. Так? Вот это очень сильно, вот больше всего подрывает решимость нашей жизни, это нарушение режима жизни. Поэтому самая первая лекция, которую вы хотите дать кому-то послушать, это лекция о времени. О режиме дня. Самая первая лекция, которую человек, с которой должен начинать изучать, как ему правильно жить. Самое главное. Потом все остальное. Потому что из этого все идет. А вот теперь вы сами будете отгадывать, чтобы вы проснулись. Что стоит на втором месте, что уничтожает, снижает решимость? Есть такая вещь секретная, которую мало кто знает. Но она точно всегда уничтожает решимость. Ну, это все осквернение уже. Ну, ближе уже, да, к цели. А? Нежелательное общение. А вот как это? А я вам сейчас скажу, как это. Вы после лекции придете домой и начнете рассказывать про лекцию. Если вы будете рассказывать тому, кто не верит, вы подорвете всю свою решимость следовать этому процессу. На корню ничего не останется от вас. И у вас будет полное разочарование. Вы будете злиться, потому что у вас произойдет противоречие внутри. Вы будете думать, что это хорошо, но силы уже верить в это у вас не будет. Силу просто вы отдадите свою таким образом. Поэтому самая лучшая вещь в достижении силы, следовать чему-то, это молчание в тех случаях, когда вам не верят. То есть человек, который хочет вообще добиться успеха в жизни, просто любого успеха, он должен себе культивировать такую вещь. Если он видит, что когда он говорит, человек его не хочет слушать, надо заткнуть себе рот. Сказать, ой, простите, я что-то не то здесь говорю. Никогда не говорит то, что не хотят слушать. В этом заключается главный принцип воспитывать в себе хорошее качество характера. Потому что когда тебя не хотят слушать, это уже начинается нежелательное общение. оно не приведет ни к чему хорошему, потому что сталкиваются концепции, начинаются проблемы. В споре истина не рождается. Истина рождается во внимательном слушании. Поэтому у нас в президиуме никак не могут понять, откуда, где истину взять, откуда. Они все время спорят. Хотя бы один раз выслушали друг друга по-настоящему. Один докладывает, все остальные к докладу готовятся. Разве это не даст какой-то толк? Веды говорят, в споре истина не рождается. В споре истина оскверняется. Спор не дает истину, потому что никто друг друга не слушает. А если человек слушает того, кто с ним спорит, то он оскверняется просто, он раздражается, он становится, потому что к ему внутрь входит противоречие. Как же человека поставить на правильный путь? С помощью поступков своих, с помощью своих действий, с помощью своей жизни можно человеку помочь. Как ты правильно живешь? С помощью хорошего отношения к нему. Допустим, я начинаю хорошо относиться к человеку. Концепции, они же в воздухе висят все. И этот человек через некоторое время говорит: я понял, что ты хороший человек, поэтому я отказываюсь от своих взглядов и хочу принять твои. Все, больше ничего не надо. Зачем доказывать что-то? Это бесполезная вещь. Просто правильное отношение, вот человек видит, что так лучше. Это работает. Он видит, что работает. Слушает. А если вы доказываете, делайте это очень аккуратно, осторожно. Объясняйте так, чтобы не ударить по ушам человека, чтобы не было этого удара по его сознанию. Чтобы человек способен был принять. А это вы заметите сразу. Да. Вы не должны с ним строить общение. Есть общение, не общаясь. Бывает общение, не общаясь. Вы слушаете, киваете, да. Говорите, да. Сами на самом деле думаете о том, что мне это не нужно, поэтому я просто подожду, когда он наговорится, и все. Терпение вырабатываете. В это время вы тренируете терпение свое. Вы думаете, терпение – это одно из самых лучших качеств личности, потому что человек, который имеет терпение, достигает спокойствия, умиротворения в жизни. Ничто и не может его взволновать. И он достигает успеха, потому что спокойствие рождает все положительные проявления ума. У человека появляется хорошая память, способность к логическому рассуждению, способностью анализа и так далее. Все это идет от тишины ума. Это вырабатывается с помощью терпения. И вы, когда он говорит какую-то глупость, вы думаете, сейчас буду вырабатывать терпение. Благоприятный момент. И вы начинаете ему улыбаться. А он говорит в это время, что это какую-то глупость. И когда он спросит, ну что, ты согласен? Надо сказать, я не такой продвинутый человек, чтобы рассуждать на эти темы, возражать. У меня есть какое-то свое понимание, но оно еще не сформировалось. Все. Разные проявления решимости. Решимость может быть как положительным, так и отрицательным качеством. Когда решимость – это отрицательное качество? Чрезмерные усилия для достижения материальных целей. Что такое материальные цели? Стремление к славе, богатству, стремление к какому-то материальному успеху. Надо ли совершать усилия? Надо. Надо ли совершать чрезмерные усилия? Нет. Где грань в удовлетворении? Если человек чувствует из чувства долга, он делает что-то. Допустим, в жизни кому-то нужен успех или слава, почет, допустим, нужен. Без почета некоторые вещи невозможно просто. Невозможно осуществить. Какая-то часть почета нужна, допустим. Человек действует в этом направлении. Но если он видит, что он в этом направлении как бы очень много напряжения, он уже начинает думать, что ему уже тяжело этим заниматься, надо срочно закончить эту деятельность. Потому что чрезмерное напряжение для достижения материальных целей оскверняет сознание. Человек теряет решимость, и первый признак осквернения сознания – он испытывает разочарование вообще просто в жизни. Он начинает испытывать разочарование. Ему уже ничего не нужно, он устал от всего. Понимаете? Это значит, что он осквернился просто, осквернился неправильной деятельностью. Не надо силу решимости направлять на достижение материальных целей. Например, святые люди, они могут добиться чего угодно. Им все по плечу. У них нет никаких проблем. При этом ему не надо много работать, допустим. Святой человек силой знания способен собрать себе огромное состояние без напряжения. Он может попросить, и ему дадут. Он может попросить у богатого человека прийти к нему, попросить тому, допустим, там, если у него миллион долларов, там, допустим, 100 тысяч, там, 10 тысяч долларов отстегнуть, для него это не такая большая проблема. Ради хорошего человека может это сделать. Если тот осветит его силой своего чистого сознания, тот испытает счастье при общении, он будет готов для него на все. Понимаете? Так часто и делалось, когда святому человеку нужно было для достижения духовной цели какие-то средства. Он приходит к такому богатому человеку, говорит ему, и тот ему дает большие деньги. Но для себя святой человек даже не пошевелит пальцем, потому что он знает, что это его испортит его качество характера. Поэтому, допустим, настоящие святые, у многих есть такой обет. Никаким образом не добывать себе пищу. Это уже очень высокий уровень святости. Не все могут принять на себя обет, и не надо искусственно этот обет принимать. Только тот человек, который понимает, что все происходит по воле Бога, он уже осознал это, и значит, что ему столько пищи будет, сколько ему положено по судьбе. Когда человек осознал это, он сможет принять обет. Я сам ничего не делаю для того, чтобы кушать. Вся моя деятельность направлена на то, чтобы давать людям знания. Святой человек так решает. А сколько мне дадут покушать, столько я и съем. Все. Поэтому у одного святого был такой случай, я уже рассказывал, что он со своим учеником зашел в дремучий лес. И им надо было выйти из поста в определенное время. В ведической практике существует эта вещь, что когда человек в определенное время выходит из поста, очень благоприятное, то сила поста возрастает неимоверно. Возможность. То есть пост дает огромную силу. И ученик сказал, мы здесь не сможем в нужное время выйти из поста. И этот святой человек сказал ему, ничего, сынок, все будет хорошо. И как раз в нужное время просто заблудился какой-то человек, и у него была какая-то пища, и он сам предложил им. Все произошло по воле Бога, так бывает. Но у нас так не будет, потому что мы не святые люди. Бог не будет устраивать нам все это. Поэтому у каждого человека есть свои обязанности. У святого человека обязанности давать знания. Он не должен отвлекаться на зарабатывание денег. А у нас с вами обязанности зарабатывать себе на жизнь и развивать себе хорошее качество характера. В себе, в своих детях, в своих близких. Так? Мы не должны отрекаться от того, чтобы работать. Это уже будет глупостью. Решимость человека, особенности проявления решимости. Решимость человека всегда вызывает беспокойство. Решимость, сила решимости такова, что она вторгается в разум всех окружающих. Человек, который просто становится решительным, он начинает вызывать беспокойство у всех окружающих, даже просто своим присутствием. Поэтому человек, который культивирует в себе решимость, он должен развивать в себе смирение одновременно. Если он не будет развивать в себе смирение, то он станет причиной большого беспокойства для окружающих. Если вы будете в себе культивировать решимость, то решимость — это же сила, оружие разума. Понимаете? Его сила. Поэтому, когда человек становится решительным, он начинает раздражать всех окружающих. Все боятся силы. Все люди боятся силы. Поэтому люди начнут завидовать и строить козни, сплетничать и все прочее. Для того, чтобы этого не было, надо культивировать в себе смирение перед окружающими людьми. Развивая решимость, человек должен культивировать в себе смирение. Когда человек хочет что-то сделать в своей жизни, он должен иметь решимость. Но если человек хочет сделать что-то фундаментальное, то есть необычное, то есть сделать то, что изменит на корню его жизнь, он должен воспитать в себе непоколебимую решимость. Непоколебимая решимость отличается от простой решимости. Она отличается тем, что разум настолько сильно целеустремлен, что даже если человек будет умирать, он не откажется от своей идеи. Когда у человека есть такая вещь, то он способен сделать что-то из рук вон выходящее. Если у человека нет этого, то не надо и дергаться. У вас, допустим, возникла идея сделать что-то такое, чтобы сильно поменяло вашу жизнь, то есть какое-то большое дело. Для этого нужна непоколебимая решимость, чтобы это сделать. Если вы видите, что у вас это дело не связано с какой-то высочайшей целью, которая бы настолько была сильна, что вам даже жизнь вы готовы на это отдать. Только в таком состоянии человек способен сделать то, что даже противоречит условиям его судьбы. Допустим, по судьбе человеку не положено это делать. Он не сможет, у него планеты не стоят так, как надо. Он не сможет это сделать по своей судьбе. Но если у человека есть цель, которая дает ему огромную силу, веру, непоколебимую веру, тогда в этом случае с помощью этой цели, если эта цель благородная, человек способен сделать любое дело. Потому что у него есть возможность иметь непоколебимую решимость, которая идет из непоколебимой веры. А непоколебимая вера может быть только в то, что действительно достойно этого. Например, непоколебимая вера в то, что я съем, допустим, 50 там, сладких шариков, это не то, что нужно. Понимаете? То есть непоколебимая вера в высокую цель какую-то. Надо ставить высокую цель и иметь непоколебимую веру. Чем высокая цель настоящая отличается от высокой цели искусственной? Потому что вы, поставив цель себе, не можете не почувствовать непоколебимую решимость. Вы можете себе поставить цель, но непоколебимой решимости не будет. Чем настоящая цель отличается от искусственной? Вопрос. Нет, цель может человек не сделать даже за одну жизнь. Цель лучше всего ставить такую, которая бы дала возможность прогрессировать несколько жизней. Или прогрессировать очень сильно одну жизнь. Но она должна быть вот на данный момент недостижима. Надо ставить очень высокую цель перед собой. Какой смысл ставить цель, которая не имеет никакого смысла, всю силу приложить. У человека очень много, большая потенция внутри. Он может добиться чего хочешь. Есть такой закон, веды говорят, человек может добиться чего угодно. Вопрос только, насколько он разумен, чтобы ставить себе большую цель. Если человек ставит себе большую цель и движется к ней, в момент смерти он как меняет человек меняет одну одежду на другую. Он сменил одежду и дальше движется к этой цели. Ничего не меняется в его жизни. В каком направлении он двигался, в том продолжает в следующей жизни двигаться. Ничего не изменится. Не пошелыхнется ничего. Остается интуиция, то есть память в виде интуиции. Вот это называется верой. Вера остается, что это надо делать. Очень сильная вера, она вдохновение дает. Вера как барометр. Сначала ребенок, у него разум в невежестве, он еще не знает. Он во что-то верит. У него есть вера, но он не знает во что. И у него колышется вот это вот его флигель колышется то туда, то сюда, он как бы метается в разные стороны. Но постепенно у него разум устанавливается, и он постепенно, как радаром, определяет смысл своей жизни, находит, и вера ему подсказывает, он думает, вот в чем надо, в чем смысл, и он начинает в этом направлении очень быстро двигаться вперед. Итак, чем отличается неправильная цель от правильной? Когда решимости не будет? Настоящей решимости не будет когда? Непоколебимой решимости когда не будет? Цель-то одна. Вопрос только, насколько мы это понимаем. Человек должен определить свою цель. Это все понятно. Так вот, разница в том, истинная цель реальна. Она реально существует. Это не вымысел. Она реально существует в природе. Например, если я стремлюсь к Богу, то я должен понять, что Он реально существует. Я должен определить это, что Он реально существует. И тогда я движусь в этом направлении. Если я ставлю себе нереальную цель и думаю, что Бог это что-то нереальное такое, зыбкое, то я никогда непоколебимой решимости не буду иметь. Понятно, да? Ну, любую цель, когда человек ставит, он должен реально понять, что она реально существует. Если она реально существует, а если она реально не существует, непоколебимой решимости все равно не будет. Потому что не будет йоги, связи с объектом. Вера означает связь с объектом. Связь с объектом есть, объект, которому, если объект дает прогресс, то там потенции, силы какой-то гораздо больше, чем у нас. Этот объект дает очень большую решимость для достижения, потому что да, точно так же, как солнце светит, дает свет, мы все греемся под этим светом. Точно так же объект, который действительно достоин того, чтобы к нему стремиться, дает необыкновенную силу. Поэтому, допустим, те, кто стремятся к Богу, святые люди, мы знаем, обладает гораздо больше силы, чем те, кто стремятся просто к победе, допустим. Если взять воина, допустим, хорошего воина, то его подвиги, они никак не можно сравнить с подвигами святого человека, который стремится к Богу. Его подвиги гораздо более могущественны, потому что его цель дает ему силу, непоколебимую решимость. Понятно, да? Цели бывают разные, от этого сила решимости тоже бывает разная. Что спасает человека от потери цели? Вера пропадает. Когда человек теряет цель, вера пропадает. Ну вот ближе уже. Человека спасает от того, чтобы потерять цель в жизни, а спасает решимость. Человек, который способен двигаться в том же направлении, даже если он потерял из виду цель, он осквернился как-то, совершил какой-то поступок плохой, и он чувствует отсутствие желания, энтузиазма, связи нет. Связь с целью бывает, когда разум чистый. Связи нет. Потерял человек связь, у него пропал энтузиазм, он не видит никакого смысла. Но обет, который он дал себе, он говорит, то, что я не вижу, не чувствую, это явление временное. Он должен найти решимость и продолжать двигаться в этом направлении. До тех пор, пока он не войдет в форму и действительно не убедится, что эта цель не имеет силы. Понимаете? То есть надо продолжать двигаться вперед. Решимость продолжать идти вперед. Тогда человек действительно способен будет разобраться во всем. То есть от любого падения, от любой невозможности достигнуть цели спасает решимость продолжать. Просто продолжать. Причем самое удивительное здесь, в этом вопросе, заключается в том, что если человеку нравится идти высоко и сильно, то такой человек никогда не добьется успеха. Человеку должно нравиться просто продолжать. Потому что когда у человека есть сила, он может быстрыми шагами идти вперед. Но когда у человека нет силы, он хотя бы должен чуть-чуть ползти. И вот эта сама способность просто продолжать, она дает человеку возможность дойти до цели. Если человек думает, если я не могу идти большими шагами, какой смысл вообще идти? Такой человек просто гордец. Настоящий человек, который способен достигать цели, настоящая решимость – это решимость того, кто способен идти вперед маленькими шагами, когда невозможно идти большими. Человек может в результате влияния планет попасть в любую ситуацию, но он должен продолжать. Потому что глупцы смеются над теми, кто продолжает медленно. Они говорят, этот вообще, да? Но на самом деле на человека влияют по-разному планеты. Кто-то входит в очень ужасную кармическую ситуацию, и он может к своей цели двигаться очень маленькими шагами только. Но если он продолжает двигаться вперед, это значит, что этот человек гораздо сильнее, чем тот, кто на волне, наслаждаясь жизнью, двигается вперед. Понимаете? Человек, когда двигается вперед с ужасными трудностями, но продолжает при этом идти вперед, это значит, что он гораздо сильнее. Вот где проявление настоящей решимости. Каждый человек будет и на волне, и внизу тоже. Невозможно всегда быть на волне. Поэтому никто никого не должен осуждать. Осуждает только тот, кто не понимает тяжесть этой жизни, что человеку не всегда бывает легко жизнь. Сила решимости увеличивается благодаря служению святому человеку. Как можно служить? Просто есть три типа служения. Сделать что-то, пожертвовать что-то, или выполнить, или как бы выполнить наставление. Три типа служения. То, что, сделать то, что говорит, пожертвовать что-то, или делать то, что говорит, пожертвовать. Как еще? Что я сказал? Слушание. То есть надо понять, из этих трех самое главное — это сделать то, что говорит. Вот я это хотел сказать. Мы можем, допустим, жертвовать что-то, но то, что говорит, не делать. Это не служение. Служение святому человеку дает силу решимости. Чем решимость святого отличается от решимости грешника? Решимость грешника может быть очень сильной. Все зависит от того, насколько человек верит в свою цель. Чем сильнее вера, тем больше силы. Конечно, по большому счету решимость святого сильнее. Но вы посмотрите, как много людей рвутся к богатству, допустим, с каким рвением, сколько используют способностей и талантов, чтобы добиться своего. Так? Чем же решимость святого отличается от решимости того, кто не имеет святости? Очень просто. Святой никогда не стремится занять высокое положение в этом мире. Он не стремится к успеху. Его решимость направлена внутрь, а не наружу. Решимость святого направлена внутрь, решимость грешника направлена наружу. Понимаете? Если тот человек, который считает себя святым, пытается добиться успеха в обществе с помощью своей деятельности, это далеко не святой человек. Святой человек никогда не пытается добиться успеха в обществе. Он пытается добиться успеха внутри себя. Он пытается изменить свои внутренние качества, работать над собой. В этом заключается его успех. А деятельность святого человека, направленная наружу, идет из сострадания. Насколько он сострадает окружающим, настолько он пытается им помочь. Он не ставит себе целью иметь успех в обществе. Он считает, что самое главное – иметь успех внутри себя. Так действует святой. Человек, который не обладает святостью, он будет свой успех внутри себя ставить на второе место – а на первое место ставить успех в обществе. Понятно, да? Можно, если нет желания. Все зависит от концепции. Но сначала человек должно появиться желание. Дальше он должен изучать, кто такой святой. Мы же говорили в начале лекции. Последовательность. Достижение цели. Так? А потом вы сейчас как бы не видите возможности. Потому что вы не знаете, как двигаться к цели. Надо с чего начать? Надо захотеть увидеть святого. Первый этап. Дальше второй этап. Изучать, кто такой святой. Качество святой личности изучать. Третий этап. Надо вырабатывать в себе аскетизм для того, чтобы иметь решимость. И вырабатывать в себе отречение. То есть, отречься от чего-то плохого. Когда вы все эти вещи возьмете, у вас сразу появится возможность. Вы не знаете, кто святой, кто не святой. Мы не можем знать, кто святой, кто не святой. Так? Как относиться к людям, которые проповедуют духовные знания? С уважением. Можно служить, если вы видите необходимость в этом. Если видите необходимость, надо служить. Если не видите, можно желать счастья. Надо понять, в чем заключается долг человека. Долг человека заключается в том, чтобы немедленно приобрести решимость для достижения своей цели. В этом заключается наш долг. Мы не должны думать о том, что когда-нибудь я приобрету решимость. Надо немедленно. В этом долг заключается. Если есть цель, надо немедленно, потому что время не ждет. Время уничтожает наши возможности. Человек со временем становится все более старым. У него теряются все возможности, силы, все теряется. Поэтому время не ждет. Оно работает всегда против. Поэтому надо как можно быстрее найти решимость двигаться к своей цели. Да, время очень коротко. Следующий принцип, который надо знать. Этот принцип заключен в пословице. Под лежачий камень вода не течет. Это значит по-другому. Время проверяет тех, кто имеет решимость. А тех, кто не имеет решимость, оно не проверяет. Оно их уничтожает просто. Поэтому человек должен знать, что когда он начнет проявлять свою решимость для достижения цели, он встретится с массой трудностей, которые ему даже не снились, и он не видел, что это есть. Когда пока камень был лежачим, и все было хорошо, жизнь шла гладко. Но как только человек начал куда-то двигаться самостоятельно, с помощью своей свободной воли, у него возникает столько трудностей и проблем в жизни со всех сторон, что он не знает, куда деваться от этого всего. Это возникает от того, что человек все это время просто стоял на месте. У него есть карма. Карма. Время шло, но карма не шла. Карма значит деятельность. Человек должен взбираться на гору, но он встал на одном месте и стоял так, жил. А когда он начал двигаться вперед, он увидел, что двигаться вперед с помощью свободной воли очень трудно. Каждый шаг достигается очень тяжело. Так? Поэтому принцип такой. Не надо бояться трудностей, которые возникают в результате свободного движения. Движения с помощью свободной воли. Они обязательно будут. Надо знать, что они обязательно будут. Очень хорошо, у меня был один такой знакомый. Я не буду говорить конкретно как бы смысл разговора. Я ему долго рассказывал, какие у меня трудности в достижении моей цели. Он меня долго слушал. И потом, когда я закончил, он мне сказал. Он меня подбодрил. Он мне сказал, будет еще больше. И я после этого полностью успокоился. Самое интересное, что я ждал от него, он сейчас что-то скажет такое, что мне станет легче. И он смотрел на меня и сказал, будет еще больше. И все. И этого было достаточно, я успокоился сразу. Такой принцип подбадривания. Когда человек знает, что будет еще больше, он успокаивается. Когда человек не знает, он начинает нервничать, думает, когда же это все закончится. Никогда не закончится. Все. Это самое бодрое высказывание, которое может быть. Сразу появляется энтузиазм. Проверять, да? Да, веды тоже об этом говорят. Да. Просто человек, который... И это зависит от высоты. Допустим, высокое дерево стоит над лесом. Все ветра его касаются. То есть надо понять принцип, что если ты возвысился над обществом, то ты становишься очень заметной личностью вообще. Существуют определенные силы во Вселенной, которые... борются между собой, это их жизнь. Вся жизнь в материальном мире – это борьба. Есть силы, которые стремятся к прогрессу, есть силы, которые препятствуют. Это все создано Богом специально для нас, чтобы мы двигались вперед. Когда человек поднимается, становится выше других, у него и трудности другие, потому что другие силы на него действуют. Легче никогда не бывает. Если кто-то стремится к легкой жизни, то надо просто прийти, лечь спать и не вставать. Потому что это самая легкая жизнь. Больше ничего не надо. Если вы хотите, двигайтесь к тому, чтобы жить стало легче, если вы стремитесь к чему-то, чтобы сделала жизнь более легкой, чтобы стало больше комфорта было, не надо ни к чему стремиться. Надо приходить с работы и ложиться спать. Надо купить себе только один диван, очень мягкий, большой диван. Вот. И когда приходишь с работы, надо ложиться в этот диван и расслабляться. И все. Вот эта цель же очень простая. Мне не надо слишком долго стремиться. Даже кошке она доступна. Кошке только не нужен диван. Она сейчас выйдет вот здесь и растянется посреди вот этого лекционного зала. И будет наслаждаться. Все. Поэтому человек должен понять, для чего он это делает. Счастье заключается в другом. Да? По горизонтали жизни не бывает. Она бывает или прогресс, или регресс. То есть, если человек, например, будет лежать на диване, то он сразу начнет деградировать. Если он не начнет культурно двигаться вперед, то... Да, это так, да. Все зависит от концепции. Я же говорил, для чего мы это все делаем? Если кто-то хочет легкой жизни, то это не путь для достижения счастья. Итак, мы уже сказали, что решимость поддерживается йогой, то есть связью. Единственная сила, которая поддерживает решимость, это связь, йога. Есть решимость благости, есть решимость страсти, есть решимость невежества. И та, и другая, и третья имеют йогу, связь. Решимость благости с чем имеет связь? С абсолютной истиной. Решимость в страсти с чем имеет связь? С плодами своего труда. То есть с тем, что я буду иметь с этого. Да? Решимость в невежестве чем поддерживается? Что дает силу решимости в невежестве? Утверждением своего эгоизма. Человек, который находится в невежестве, он все делает для утверждения своего собственного эгоизма. Он говорит, я тебе сейчас в лоб как дам. И вот силу ему дать в лоб другому человеку. дает его собственный эгоизм. Он думает, если я в лоб не дам, разве я буду выглядеть человеком? Надо обязательно дать ему в лоб. И вот, то есть принцип для него именно такой. Он, у него нет другой идеи. Просто он хочет утвердить себя сам перед собой. Так часто, когда гормональные функции увеличиваются у юношей и девушек в 13-14 лет, именно увеличение гормональных функций увеличивает эгоизм в человеке очень сильно. И у человека появляется такой тип решимости. Этот тип решимости называется упрямство. То есть он делает потому, для того, чтобы утвердить себя в своих собственных глазах. Другой причины деятельности нет. Поэтому с такими людьми надо и соответственным образом общаться. Есть три типа общения в соответствии с гунами. С человеком благости надо слушать его и давать ему советы, если на одном уровне находишься с этим человеком. Если человек находится в страсти, надо стараться, надо общаться с ним снисходительно, сдерживая его пыл. То есть не вовлекаться в страсть, а просто как бы, ну, смягчать ее. То есть не надо уходить от общения с этим человеком, но и не надо вовлекаться в разговор сильно, смягчая страсть. Человеком в невежестве надо перестать общаться. Надо уходить от общения просто и все. Если человек стал в упрямство, в состояние упрямства вошел, надо сразу перестать решать с ним все вопросы. Это самый простой, правильный выход. Потому что человек в состоянии упрямства, он им движет разум наоборот. Разум невежества – это разум наоборот. Если, допустим, человек в состоянии упрямства пытается добиться своего, и вы уступаете ему, у него здесь срабатывает разум наоборот. Он думает, а я не хочу это делать, я буду делать наоборот. И он пытается, наоборот, вам угодить в этом случае. Вот и все. Поэтому самый лучший способ добиться взаимоотношения с человеком, у которого разум, наоборот, в состоянии упрямства находится, надо ему уступить. Дать возможность сделать то, что он хочет. Если это не угрожает его жизни или жизни других людей. А? Очень хорошо, объясню. Человеком страсти движет желание плодов. Чтобы добиться плодов, он часто встречается, возможно, он встречается с людьми, которые находятся в благости, желая заинтересовать их в достижении своих плодов. Человек в благости ведет себя скромно в этом случае. Он говорит, ну ты, конечно, можешь это все делать, он не запрещает. Но я, говорит, простой человек, мне это не нужно, как бы. Ну, то есть он как бы сдерживает пыл общения с ним по этому поводу. Он говорит, я могу тебе что-то посоветовать, но у меня нет большого опыта в этом направлении. То есть сдерживает пыл. Понятно, да? Ставит себя очень смиренно. Человек страсти считает себя очень продвинутым всегда. Человек благости себя считает очень скромным. Поэтому, когда человек страсти встречает человека в благости, он думает, ему еще, он хороший человек такой, честный, хороший, но знаний ему не хватает. Ему не хватает еще опыта жизненного, знаний. Так он хороший, да. Маловато у него еще там. Да, это так в страсти человек думает. Он ведет себя очень гордо всегда. Потому что разум в страсти, он именно так настраивается. Разум в страсти, он видит силу только в проявлении страсти. Если человек ведет себя как петух, гордо такой, он очень солидный такой, значит, этот человек действительно, значит, он действительно. А если он нет, значит, ну, ничего, со временем. Связь решимости с качествами личности. Что дает решимость? Решимость дает твердость и дает победу. Твердость всегда дает победу. Что дает победу? Победу что дает всегда? Две вещи дают победу. Твердость и нравственная чистота. В войне для воина самое сильное качество, самое сильное оружие – это нравственная чистота. Если человек способен иметь нравственную чистоту, он способен победить. Если нет нравственной чистоты, победить невозможно. Или победа будет недостойной. Мы это об этом уже говорили. Решимость дает твердость и победу через твердость. Что-то? Ну да, это все, все эти качества святой личности связаны между собой цепочкой, нераздельной цепочкой. Некоторые стоят ближе друг к другу, некоторые стоят дальше друг от друга. Надо еще знать, что быстрее всего подрывает решимость. Решимость быстрее всего подрывает разврат. А для женщины естественным образом природное, то есть у женщин, у мужчины все качества выработанные, у женщины все качества природные. Надо понять, да? Женщина не вырабатывает свои качества, она сохраняет. Мужчина же вырабатывает, такова природа. Женщина сразу все имеет, она должна сохранить. Мужчина вырабатывает. Поэтому для женщины, как вы вырабатываете решимость для женщины? Верность своему мужу дает возможность иметь решимость. Женщина, которая верна своему мужу, она становится решительной. Для женщины это является благочестием. Благочестивость – это именно верность своему мужу. Для женщины другого благочестия нет. То есть есть другое благочестие, но оно стоит гораздо более низкое значение имеет. Что? Не слышу. Благочестие для мужчины точно такое же в плане верности своей жене. Но у мужчины две жены. Первая жена – это цель в жизни, вторая жена – это его жена. Если мужчина считает, что первая жена – это жена, а вторая – цель в жизни, то жена его не любит. Жена любит того мужчину, который считает, что первая жена для него – цель в жизни. Если он по-настоящему устремлен к своей цели, то жена уважает такого человека, женщина уважает. Она не уважает того, кто не имеет силу целеустремления. Она считает, что это бесполезный человек. Женщина, которая не создала семью, может ли она быть верной святой личности? Если у ней есть отношения с этой личностью, как отношение дочери к отцу. Есть некоторые женщины, особенно в наше время, которые, поклоняясь духовному учителю, святой личности, начинают относиться к нему как к мужу. Начинают думать о том, что он как бы мой единственный, неповторимый. Эта верность не приносит ничего хорошего. Поэтому женщина должна относиться к святому как к отцу всегда. Понимание такого этого вопроса очень важно. Потому что если женщина культивирует в себе другие взгляды, то она, если она не замужняя, то она просто теряет нравственную чистоту. А если женщина замужняя, то она теряет нравственную чистоту вдвойне. Потому что, имея мужа, она при этом свое сердце отдает какому-то святому человеку. Где находится решимость? Решимость находится в разуме, разум находится в области сердца. Поэтому человек должен концентрироваться вот в эту зону, когда он хочет настроиться решительно. Он должен сосредоточиться в области сердца посреди груди. Так решимость увеличивается с помощью цели, а направляет решимость в сторону цели, что? Знание. Знание – это принадлежность разуму. То есть можно сказать, что разум направляет, но знание, надо говорить знание. Как можно, еще такое вы должны знать, что исправить общество, власти могут, если они действуют в правильном направлении, исправить общество только с помощью решимости. Если власти не действуют решительно, то есть они, чтобы иметь решимость в действиях, надо иметь цель, да? Надо иметь знание и все прочее, надо иметь аскетизм, то есть аскетизм для правителя это не класть на лапу. Да? Что такое аскетизм для правителя? Это не грести под себя. Вот. То есть, как можно исправить общество с помощью решимости? Для этого надо иметь знание, куда идем, дорогой какой, товарищи. Дальше, следующее. Надо иметь цель. Дальше надо иметь аскетизм. Надо иметь отречение. Когда человек все это имеет, он с помощью решимости изменяет общество. Ваши вопросы? Один человек. Веды говорят, что точно так же, как Бог один, сила присутствует в единице. То есть единица – это максимально сильное число. То есть это значит, что одного правителя достаточно, одного святого достаточно, одного воина настоящего достаточно. Достаточно одного. Любого одного достаточно, чтобы... Достаточно одного Суворова, чтобы победить турков. Достаточно одного Ленина, чтобы сделать революцию. Достаточно одного Бога, чтобы поддерживать эту вселенную. Веды говорят так. А почему так? Я сейчас вам объясню. Потому что сила притягивает все остальное, создаются условия. То есть, допустим, я уже объяснял, что в ведической культуре люди пытались жить там, где есть святой правитель. Все люди уходили от несвятого правителя к святому. Государство несвятого правителя опустевало. Как определить, святой правитель или нет? Правитель, который ему имеет реальное могущество. Допустим, веды описывают, человек, допустим, если совершается дхарма, то есть все выполняют свои предписанные обязанности, на земле устанавливается идеальный климат. Урожаи начинают повышаться из года в год, и климат становится идеальным. Дождь идет только ночью, днем светит солнце, погода сглаживается. Это все происходит, потому что менеджмент Вселенной начинает действовать, удовлетворяя этих людей. И веды описывают, как только святой правитель входит куда-то, в какую-то местность, там устанавливается сразу климат, какой надо. Допустим, если там долго дождь не шел, он тут же начинает идти. Такова сила, представляете? Я вам сейчас говорю о силе, что бывает сила. Мы не понимаем, что бывает сила, поэтому мы не понимаем этих вещей. Сила личности, она необъятна. Как один Ленин способен сделать революцию? Вот точно так же. Он куда-то зайдет, и сразу все за него начнут стоять горой. Расстреливать всех начнут сразу вокруг. Такова сила личности, понимаете? Ленин не придет сейчас, потому что он сейчас не нужен. Он приходит тогда, когда надо сделать революцию. Я говорю сейчас про то, чтобы было понимание вещей. Одного святого достаточно. На страну, на всю страну одного святого достаточно, настоящего. И она вся станет святой. Одного святого достаточно. Допустим, в Индии 500 лет назад, когда пришел Господь Чайтанья, это великий святой, воплощение Бога. Когда он пришел 500 лет назад, там была разруха духовная. К его уходу восстановилось духовное счастье на всей территории Индии. Вот вам и один святой, пожалуйста. Святые есть везде. Вопрос в ранге, так сказать. Допустим, вот Шрила Прабхупада, который распространил ведическое знание по всему миру. Одного было достаточно, чтобы распространить духовное знание по всему миру. В каждом городе и деревне сейчас знают о том, что есть ведическое знание. Один человек в пожилом возрасте. Поэтому надо понять этот принцип, что единица – это не плохое, не слабое число. Человек не должен думать, что он не может идти куда-то один. Человек должен двигаться один смело, зная, что человек может обладать бесконечной силой. Мы можем обладать бесконечным могуществом. Потенция может возрастать. И это могущество, оно дает возможность иметь... Почему у человека, допустим, человек хочет сделать, стать директором предприятия, но не обладает ведическим знанием? Кто может стать директором предприятия? У кого есть сила стать директором предприятия? Если у него есть сила, значит, к нему придут хорошие сотрудники, к нему придет понимание, как строить дела и все прочее. Откуда берется эта сила? Он тоже должен знать из аскетизма, из благотворительности, да, и так далее. Должен иметь знания. Так как у нас никто не имеет знания, они рвут когти и предприятие создалось, развалилось, а удержать никто ничего не может. Потому что нет знания, как удерживать. Откуда хорошие сотрудники берутся? Из благочестивой кармы. Откуда берется средство на то, чтобы что-то сделать? Из благочестивой кармы. Откуда берется знание, как правильно, какой дорогой идти? Какую сделку делать? Из благочестивой кармы. Все берется из благочестивой кармы. Поэтому как человек может что-то сделать, если у него нет благочестивой кармы? У него есть немножко, он на эту свою благочестивую карму что-то получил. Если он не заключил договор с дьяволом. А если человек... Что значит заключить договор с дьяволом? Мы говорили, стать в гуну невежества, войти в гуну невежества, изменить концепцию. Например, я изменил концепцию и говорю, да на самом деле закон подлости все решает. Сейчас я буду воровать, всех обманывать, и на самом деле в этом счастье заключается. И действительно, человек, который имеет силу какую-то, хотя бы какую-то силу, у него был какой-то аскетизм в прошлом, какую-то силу имеет, он может навороваться там и все прочее. Но он входит в гуну невежества, это значит, что он будет постепенно деградировать. Даже если он будет богатым человеком, все равно в следующей жизни у него уже будет неблагоприятное рождение. Понятно, да? Поэтому есть два типа богатых людей, подолгу богатых. Одни из них находятся в гуне невежества, другие находятся в гуне благости. А в гуне страсти надолго богатым не станешь. Потому что гуна страсти очень нестабильная вещь. Сегодня есть деньги, завтра нет. Вот так вот все. А в гуне невежества можно надолго стать богатым. Надолго. Если человек... грабит в долг. То есть есть кредитная карточка, да, в Америке распространена. Человек кредит, он не считает, сколько он истратил денег. Потом он знает, у него на кредитной карточке столько-то там, долгов столько-то, все. Понятно, да? Потом, когда кончается, банк ему говорит, ноль. Глаза квадратные. Точно так же человек в гуне невежества. Он пока у него есть благочестивая карма, он может грабить, убивать, там все, что хочешь делать. Потом ноль. И сразу небо в клеточку, в эту же секунду. Все. Всего лишается человек сразу. Поэтому не надо думать, что бесконечно они будут счастливыми, те, кто в гуне невежества находится. Они в кредит живут. Они растрачивают свою благочестивую карму. Таким образом деградируют. Следующий вопрос какой? Да? Это зависит от гун, в котором мы живем. То есть каждая страна, каждая местность связана с определенной гуной. И там рождаются люди, которые по своей судьбе должны там жить. Здесь всегда будет так, как здесь сейчас. Ничего не изменится. Не надо думать, что мы изменим это место. Место уже во Вселенной закреплено за определенной гуной природы. Точно так же, как мы не сможем в целом изменить эту землю, мы не сможем изменить конкретный участок этой земли. Если мы все придем в благость, то это значит, что действительно земля станет благостной за счет нашей силы. Но местность сама не изменится. То есть склонность влияния определенных гун останется в этой местности, но с помощью нашей благости мы сделаем благость на земле. Настолько, насколько мы сможем поддерживать эту благость. Так, когда приходит святой правитель, все превращается в благость. Но как только он уходит, все опять приходит на то место, на тот уровень, на котором должно находиться. Ничего не задержится на этом уровне, на таком поднятом с помощью этой личности. Цикл такой существует. То есть существуют четыре эпохи существования, как четыре сезона. Как Веды сравнивают с четырьмя сезонами. У нас есть четыре сезона в Солнечной системе. Так во Вселенной, во всей, есть тоже четыре сезона. Сезон Золотой век сменяет. Золотой век все находятся, безгрешные люди живут. Идеальные люди живут. И все достигают успеха в жизни. Нет людей, которые бы склонны были к греху. В век серебряный появляются уже наклонности какие-то плохие. Но в целом все очень сильно способны прогрессировать. Бронзовый век, третья эпоха. Уже начинаются войны. То есть кто-то может прогрессировать, кто-то деградирует уже хорошо. А у нас, вот сейчас, мы живем в четвертую эпоху, век невежества. Это в эту эпоху лишь единицы смогут прогрессировать. В основном все деградируют. Вы это видите? Смотрите на улицы. Вот, поэтому эти циклы длятся определенное количество времени. Самая большая эпоха благости, то есть эпоха Золотой век, самый большой. Я не помню, по-моему, надо вот 430 тысяч лет длится наш век. А? Осталось. Он длится 430 с чем-то тысяч лет. А? 432. Прибавить еще 432. То есть получается 864 тысяч лет длится предыдущая эпоха. Еще 430 прибавить. То есть получается там 1300 сколько-то длится перед этим. И внутри этих циклов существует цикл. Да. Вот Веды предсказывают, что мы находимся на грани, на пороге 10 тысяч лет вкрапления благости в эпоху невежества. Где-то рядом мы стоим с этим. То есть уже началось это уже, то есть 500 лет назад, когда Господь Чайтанья родился, то есть пошло вот это улучшение. Оно сейчас незаметно еще, но уже оно набирает силу. 10 тысяч лет будет прогресс, люди прогрессируют, потом опять деградировать начнут. Но это не значит, что сейчас не будет катаклизмов. Они будут наоборот. Веды, есть предсказательные веды, там все очень хорошо расписано. Но не всем дано воспользоваться этим знанием. Потому что это знание, оно дает возможность людям в гуне страсти делать большие деньги. Поэтому это знание не всегда доступно. Так, давайте дальше спрашивайте. Секретный вопрос. Решимость тоже есть со знаком минус плюс. Я осветил эту тему на этой лекции. Да. Нет, есть духовные цели. Надо ставить как можно более высокую духовную цель и как можно более низкую материальную. Таков принцип. Если вы хотите материального прогресса, добиться чего-то, поставьте себе небольшую цель и сделайте это, не сильно напрягаясь. Если вы хотите духовного прогресса, ставьте максимально большую цель и стремитесь к этому. Тогда будет прогресс. Если маленькую духовную цель поставите, прогресса не будет особенно. Понятно? Если человек большую материальную цель ставит, он чаще всего себя просто подкашивает, он часто ломается. Допустим, человек хочет построить дом, допустим, на которого у него не хватает благочестивой кармы. Допустим, пятиэтажный дом жить хочет построить. Достраивает до третьего этажа, и благочестивая карма кончилась. Дальше не может уже все. И он построил дом, нет. И он в результате начинает чрезмерные усилия совершать и сгробит свое здоровье полностью. Даже ладно, он может построить этот дом, все, у него на штукатурку денег может не хватить. Пятиэтажный этот дом просто изнутри обделать, чтобы он выглядел нормально. Тоже очень много денег надо. Какой смысл в пятиэтажном доме, если там как бы по-царски все не сделано? И опять чрезмерные усилия, опять надорвался. Поэтому человек не должен ставить большие материальные цели. Если этот дом сам по себе строится, у него хватает средств на это, то он строится и строится. Пускай строится. Если нет, надо чрезмерные усилия совершать. Веды говорят, надо остановить мгновение. Сказать, остановись мгновение. Все, я не буду этим заниматься. Потому что это приведет меня к несчастью. Если вы видите, что сразу не хватает у вас возможности без труда что-то сделать в материальном плане, к этому не надо стремиться. Не приведет к счастью это. Вызовет проблемы в жизни. Все силы вы свои устремите на эту глупость, эту дачу, которая вам 100 лет не нужна. Вы будете все силы туда построить дачу. Все силы. Потом здоровьем не будет ездить туда, и все. Чаще всего человек, который достигает труднодостижимую цель, потом появляются обстоятельства, которые не дают возможности ему воспользоваться этим. Что-то такое происходит, ему приходится продавать эту дачу и тратить на какую-то глупость, на здоровье, там, операцию, допустим, делать. Все. Все деньги ушли, и ничего, все это глупость. Поэтому человек не должен к этому стремиться. Хотя решимость в гуне страсти бывает. Бывает большая решимость, глаза квадратные становятся. Да? Вы все знаете. Большая решимость в гуне страсти может быть, очень большая. Цель постоянно перед глазами видна. Человек закрывает спать, ложится, ему цель его видна, материальная. Его материальное желание. Он встает опять перед ним. Но она, в отличие от цели в благости, цель в благости дает вдохновение и дает счастье в жизни. Это источник постоянного счастья, постоянного вдохновения, цели благости. Цель страсти истощает. Человек высыхает, начинает худеть, становится вот таким. Цель страсти, она истощает сознание, силы забирает у человека. Человек становится несчастным. Цель благости, наоборот, дает силы, радость жизни. Радость, разницу надо знать. Решимость, как проявляется в разных гунах. Так, время 8 часов. Мы можем начать желать всем счастья. А? Завтра следующее качество святой личности. Как у нас, что там в планах? Свобода от гнева. Видите?